«Я очень люблю Фрэнка, мама», — сказала она, — «и я хочу жить так, чтобы быть с ним как можно больше. Он никогда не пытался склонить меня к тому, чтобы вступить с ним в связь, ты знаешь. Я пришла к нему сама и сама предложила. Мне, видишь ли, уже давно казалось, что это как-то нечестно, с тех самых пор, как ты мне призналась, что мы живем на его деньги. Но как же так все брать и ничего не давать взамен? А потом я оказалась такой же трусихой, как когда-то была ты, слишком избалованной и неприспособленной, чтобы решиться жить, не имея никаких средств к существованию. А ведь так бы оно и было, если бы он нас оставил». «Ах, я знаю, ты права, Бэви», — жалобным тоном перебила ее мать. «Пожалуйста, не вини меня. Я и без того мучаюсь беспрестанно. Прошу тебя, не вини. Ведь я всегда думала только об одном — о твоем будущем». «Ну, полно, мама, полно», — смягчившись, утешала ее Беронис, которая все-таки любила мать и прощала ей все ее заблуждения и безрассудство. Правда, когда Беронис была еще девчонкой-школьницей, она несколько свысока относилась к своей матери, к ее суждениям и вкусам. Но, узнав все, она стала смотреть на нее совсем другими глазами. Не то чтобы она совсем оправдывала мать, нет, но она прощала и жалела ее. Теперь она уже не разговаривала с ней пренебрежительно-снисходительным тоном, а наоборот, старалась быть ласковой, внимательной, словно желая утешить ее, заставить забыть все обиды, которые выпали на ее долю. Поэтому и сейчас Беронис говорила с ней ласково и мягко. «Ты вспомни, мама», — продолжала она, — «ведь я все-таки пыталась пробиться собственными силами и очень быстро поняла, что никак не подготовлена к жизни, и мне просто не преодолеть тех препятствий, с которыми мне пришлось бы столкнуться. Меня чересчур холили, берегли, и я в этом не виню ни тебя, ни Фрэнка, но какая у меня может быть будущность, особенно здесь, в нашей стране? Поэтому я и решилась». И, по-моему, это лучшее, что я могла сделать — соединить свою жизнь с жизнью Фрэнка, потому что это единственный человек, который может мне помочь по-настоящему». Миссис Картер, соглашаясь, кивала головой и смотрела на Беронис с грустной улыбкой. Она знала, что ей ничего другого не остается, как подчиниться всему, что не вздумает Беронис. У нее нет собственной жизни, нет и не может быть никаких средств к существованию. Она целиком зависит от своей дочери и Каупервуда.